Глава вторая. Явившись к Каупервуду в момент его поражения, Беронис помогла ему обрести веру в неожиданное и, более того, веру в свою счастливую звезду. Конечно, Каупервуд угадывал в ней существо эгоистическое, уравновешенное, скептическое, но менее прямолинейное и много более возвышенное, чем он. Если он жаждал денег ради главного, что они могут дать, то есть ради власти, дабы пользоваться ею, как ему вздумается, Беронис жаждала получить с их помощью возможность проявить свою одаренную натуру и удовлетворить тем самым свою эстетическую потребность в красоте. Ей хотелось достичь этого не столько путем самовыражения в той или иной форме искусства, сколько создать такую жизнь, чтобы и она сама, и вся жизнь ее стали как бы воплощением искусства. Она часто думала, что будь у нее много, очень много денег и большие возможности, чего бы она только не сделала, дав волю своей изобретательности. Никогда бы не стала она швырять деньги на большие дома или земли, на всякую показную роскошь. Нет. Она постаралась бы создать для себя изысканную, вдохновляющую атмосферу. Она никому не поверяла этих своих мыслей. Это было частью ее самой, чем-то свойственным ее натуре, в которой Каупервуд не так уж тонко разбирался. Она представлялась ему хрупкой, впечатлительной, загадочной, и поэтому ему никогда не надоедало смотреть на нее. Это было все равно, что любоваться природой. Новый день, занимающийся над землей, внезапный ветер, незнакомый ландшафт. А что-то будет завтра. Будет она такой же, эта Беронис, какой он видел ее прошлый раз или нет? Никогда он не мог ответить на этот вопрос. И сама Беронис, сознавая в себе эту непонятную изменчивость, не могла бы объяснить ее ни ему, ни кому-либо другому. Такая уж она есть». И пусть Каупервуд и все остальные принимают ее такой, какая она есть. Вдобавок ко всему этому, в ней чувствовался аристократизм. Невозмутимая, сдержанная, она неизменно привлекала к себе внимание и внушала невольное уважение всем, с кем ей приходилось сталкиваться. Это выходило у нее само собой. И Каупервуд, сразу почувствовавший в ней это врожденное превосходство, был восхищен и изумлен, ибо это было как раз то редкое качество, которое он в глубине души больше всего ценил в женщине. Такая юная, обаятельная, умная и так держит себя. Настоящая леди. Он угадал это даже тогда, по фотографии 12-летней девочки в Луисвилле 8 лет назад.